Лишь только вечер затеплится синий, лишь только звезды блеснут в небесах, и черемух серебряный иней жемчугами покроет роса. Отвори потихоньку калитку и войди в темный садик, как день. Не забудь потемнеть сплетаются ветви, у беседки тебя подожду, и у самого входа беседки кружева смелых уст отведу. Потихоньку калитку и войди в темный садик, как тень. Не забудь потемнеть рожевого.